Вот так. Звук истории. Добрый день всем. Марина Лилякова, звукорежиссер, Сергей Бунтман. Ну, я обещал повесить картинки для тех, кто смотрит нас в Ютьюбе. То есть показать новый номер журнала «Дилетант». Это 37-й номер, и он уже обозначен январем. Ваши замечания, пожалуйста, те, кто в Ютьюбе видит картинки. Вот сразу мне замечание, несколько пересвечен экран. Хорошо, мы с вами будем принимать эти замечания. Вот что так, что не так. Но, что мы знаем достоверно, это вышел, сейчас уже появился в продаже, 37-й номер, январский номер «Дилетанта». И на нем изображен Александр II, памятник тысячелетию Руси, тысячелетию России. И памятник этот создан в 1862 году, и многое с ним связано как раз в этом номере и отражено. И все зря, тысяча лет, и все зря. Зря или не зря, мы с вами посмотрим. Но вот слева это последняя страница обложки нашего журнала, и здесь угадай, чей памятник. Ну вот пройди тест на сайте diletant.media. Но это-то можно угадать сразу, кто это таков. Кто это таков, и если кто думает, то это вовсе не Дмитрий Быков. Вот я вам так скажу. Хотя похож, но это не он. Во всяком случае, кто-то другой очень похожий, и тоже писатель, самый интересный. Мы с вами посмотрим, послушаем этот номер. Открывается он очень мрачным домом, который нам представляет главный редактор «Дилетанта». Здесь Виталий Демарский. Это коричневый дом в Мюнхене. И вот то, это судьба этого коричневого дома, этого мрачного сооружения в рубрике «Моя история» у главного редактора «Дилетанта» и есть. Как всегда, вы увидите здесь еще очередную фотографию из альбома Станислав Е. Жилец «Лец, 20 век» и физкультурный парад в Москве 35-го года. Для тех, кто видит, это множество бритоголовых, мускулистых, загорелых фигур на Красной площади. И этот рекордсмен всех физкультурных парадов мы с вами можем увидеть сейчас. Но перейдя к теме нашего праздника, памятника тысячелетия Руси, мы еще вернемся здесь и к адмиралу Мордвинову, о котором, конечно, Александр Кибовский пишет о расшифровке портрета, об атрибутировании портрета очередного. И здесь удивительный совершенно человек Николай Семенович Мордвинов, адмирал от оппозиции, как его и называли. Опознание этого портрета. Ведьмы всевозможные есть, но это вы от салемских до ночных ведьм мы с вами увидим. Итак, 10 веков в одном памятнике. События русской истории вот здесь, вот в верхнем ярусе, изображены. 109 всего фигур. События, главные деятели, как тогда считали, русской истории. И вот здесь вот идет такой вот фриз, пояс, архитектурный. И там горельефы других деятелей. Деятели российской и культуры, и науки, и российского просвещения, и российской государственности. История этого памятника работы Микешина, она включает в себя очень много символов. Вот здесь мы видим и державу, но с другой стороны это же колокол. И памятник не где-нибудь, ни в Петербурге, ни в Москве. Мы в Новгороде, а Новгород это еще и русской свободы, и колыбель. И это и жертва борьбы со свободой со стороны московских государей, конечно, тоже, о чем мы поговорим, один из парадоксов этого памятника, например, на котором есть и Иван III, разгромивший Новгород и присоединивший Новгород. Нет там Ивана IV. И вот под тем предлогом, там по умолчанию, что это памятник в Новгороде, а в Новгороде уж совсем стыдно давать образ человека, который погубил массу жизней и ликвидировал не только самостоятельность, но еще в свойственной ему манере утопил в крови Новгород Великий. Вот эту фигуру Ивана IV решили не давать. Но здесь еще как один из главных символов, это все-таки варяжское происхождение Руси. И вот вы знаете, вот варяжское происхождение русской государственности. И в Новгороде это очень ощущалось. Не только новгородская свобода, не только новгородская республика, но еще вот эта варяжскость. И здесь, я думаю, что нам стоит вспомнить одно из самых замечательных музыкальных произведений, и которое написано с такой силой. Имеется в виду песня «Варяжского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко». И особенно, когда Марк Рейзен, мы его сегодня услышим, исполнял эту песню, ну, никакая, не прелестная, витиеватая, такая обволакивающая песня индийского гостя, не песня веденецкого гостя, бодрая, рисующая нам прекрасную Венецию и морскую царицу, но вот мощная, уверенная и мрачноватая песня варяжского гостя. Мне кажется, что и для Римского-Корсакова, и для многих наших соотечественников, таких как, например, как Алексей Константинович Толстой, в котором в конце пьесы его замечательный «Царь Федор Иоаннович» как раз вот по смерти, плач по смерти варяжской династии, которая с ним уходит. Но послушаем Марка Рейзена. Come on! держит Марк Рейзен, да, ноту. Римский-Корсаков нам пишет, был морским офицером, ему близка величественно-трагическая нотация, поэтому так удачно получилось. Ну, конечно, и поэтому тоже, но, кстати, то, что морем, но совершенно другим веет и от песни Веденецкого «Гостя», это уж тоже точно. Смотрите, я обращаюсь к Ютубу и в нашем канале «Дилетант». Вот я сегодня, и мне приятно, что я все-таки собрал волю в кулак и выполнил свои обещания и показываю теперь картинки, соответствующие передачи для Ютуба. Кто в Ютубе не смотрит, тем рассказываю просто, как и всегда это было. Мы попытались в инфографике, в журнале, мы попытались передать вам вот эти шесть главных событий. Призвание варягов на Русь, крещение Руси, начало изгнания татар, как связанное с Дмитрием Донским, 1491 год, основание Единой Руси, мы можем считать, избрание на царство Михаила Романова, 1613, и империя, 1721. Вот на тот момент события, великие события, и кончались в истории России. Да, дальше мы идем, конечно, герои-полководцы. Видишь, видите, здесь вот просто вот все очень-очень внятно и понятно. Мы с вами смотрим на деятелей. Некоторые деятели не попали туда. И вот тут начинаются парадоксы. Ну, известная всем проблема Шевченко, Тараса Шевченко и Микешин, скульптор, о котором отдельная статья в «Дилетанте». Микешин настаивал на присутствии Шевченко, но не мог он настаивать перед Александром Вторым. Шевченко все-таки был прежде всего бунтовщик. Дело не в том, что малорос, а дело в том, что бунтовщик. Писали по-разному и на разных языках. И, например, зодчие многие не вошли. Воронихин не вошел, Матвей Казаков, Василий Баженов. Здесь как-то с зодчими достаточно убого получается. С полководцами, в общем-то, все понятно. Здесь и украинский гетман Богдан Хмельницкий здесь у нас. Но парадокс еще заключается в том, давайте пробежим вниз, вот видите, государственные мужи, вот все это, Микешин, статья про Микешина, про парадокс отдельная статья, а где батюшка? Батюшка там есть, вот сидит батюшка государя Александра Николаевича, и Николай Павлович сидит, и вот там на своем месте он. Да, скромным достаточно, не среди величайших событий, но среди крупнейших деятелей России. Но тут у нас есть литовцы. Есть литовцы, и мы их видим, и есть и Гедимин, и Ольгерд, и Кейстут, и Витовт в русской истории. Они тут есть. И вот фрагментом из замечательной картины Яна Матейко мы начинаем иллюстрировать в журнале как раз о литовцах. И Гедимин все-таки предок очень многих, и по материнской линии, по женской линии предок русских царей, но и многие знаменитые семьи и аристократические семьи, конечно, Гедиминовичи. Удивительный и прекрасный здесь рассказ Дмитрия Самохина о том, о собирании и русских, в том числе, земель вокруг великих литовских князей. И соперничество Москвы и Литвы, и роль Гедимина, и роль Витовта. И все-таки не зря Василий I назначил Витовта покровителем своих детей. Это один из парадоксов, но один из важнейших моментов нашей российской истории, отраженный таким поразительным образом на памятнике тысячелетия Руси. Памятник тысячелетия Руси, мне кажется, подвергался очень и очень несправедливой критике. И в советское время подвергался, несмотря на то, что его как знак победы и отвоевания земель во Вторую мировую войну, его восстановили, и вся история у нас в журнале есть, история его разрушение немцами и история... истории его восстановления. И вот мы видим, здесь вовсе не кукрыниксы придумали, что валяются части фигур в снегу. Но вот и фотографии, которые об этом свидетельствуют. И этот памятник, что с ним хотели делать, не до конца ясно. Но фигуры отлиты в Вене, может быть, вернуть их в Вену. Начали пронумеровывать достаточно занудливо, как это полагалось немцам. Вот видите, пронумерованное здесь в чате Ютуба. Видят, да, что фигуры пронумерованы, и это означает, что они не должны были все эти на переплавку. Многое было разграблено. Разграблено и оккупантами, и разграблено просто хулиганами и мародерами. И здесь есть даже ссылка на документ, когда здесь жалуются вот во время консервирования и реставрации просил сторож детинца, сторож Новгородского Кремля, жаловался, что хулиган регулярно утаскивает целые куски памятника. Он просил выставить постоянный милицейский пост около реставрационной площадки, но это не было сделано. Сегодня мы тоже и музыкальный, то есть памятник тысячелетия Руси мы с вами делаем, обозревая этот номер журнала «Дилетант», и потому я с удовольствием музыку дам вам послушать, ту музыку, которая, музыку, написанную Дмитрием Бортнянским. Дмитрий Бортнянский – один из величайших российских композиторов XVIII века, и ему, ну, конечно, поэт Хирасков не получил своего места среди великих поэтов, да он таковым, в общем-то, и не был, несмотря на свои гигантские произведения. Хирасков написал слова знаменитому гимну «Коль славен наш Господь в Сионе». И вот сейчас мы послушаем в хоровом исполнении изумительную музыку Бортнянского и слова Хирасского. Oh, Петрович из Москвы абсолютно прав, что исполнение, Ольга, это и для вас, да, надо напомнить, кто исполняет, мужской хор Петербургского подворья Валаамского Ставропигиального монастыря под управлением Ушакова. Это действительно, это чудесное, это прекрасное исполнение. Из всех оно лучшее, да, это правда. И одно еще удивительное исполнение – это Донской казачий эмигрантский знаменитый хор. И есть клип в Ютьюбе, и я очень рекомендую его посмотреть вам, где это телевизионная уже запись, не скажу каких годов, 50-х, наверное, когда они вокалист только делают на музыку Бортнянского, и со всей раскладкой на все голоса одними губами, вот только на вот таком гудении разноголосом, это просто потрясающе нежнейшее, тончайшее исполнение. Сейчас мы с вами прервемся и через 5 минут продолжим представление нового номера журнала «Дилетант». Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории. Еще раз добрый день. Сергей Бунтман у микрофона, Марина Лиликова, звукорежиссер. И 96 страниц в программе «Вот так». Обзор нового, свежего, только что вышедшего номера журнала «Дилетант». Сегодня для YouTube у нас нововведение, такое очевидное нововведение. То есть, скажем, страницы журнала можно увидеть в трансляции YouTube. И я просил делать замечания. Говорят, нормально, масштаб хорош, пишут. Вполне хочется взять журнал в руки, для того и делаем. Журнал все-таки в руках, вот как он у меня здесь, это очень хорошо. Ну вот, и мы с вами продолжаем. Здесь говорят о том, что вот мы музыку Бортнянского слушали, что в советское время, несмотря на идеологию, писал Олег Фишман, по радио, телевидению можно было услышать музыку тех композиторов, которые писали в том числе и духовную музыку. Это неизбежно, конечно, потому что многие писали духовную музыку, но саму духовную музыку было услышать по радио, во всяком случае, очень тяжело. И я помню, выходила прекрасная пластинка Бортнянского была, но там не было «Коль славен наш Господь сегодня». И вот я помню, когда мы нашли с моим приятелем школьным, нашли старый песенник, и там и даже разучивали на голоса, и люди малопросвещенные говорили, что «Коль славен наш Господь, да и где в Сионе, да вы что?» говорили нам. Ну вот, спор про Вагнера вечен и бесконечен, и то, что, вы понимаете, нацисты, сволочи, я здесь не побоюсь этого слова, они, конечно, испортили нам много всего, и в том числе и музыку Вагнера. Правда, Вагнер давал основания и своими идеями, давал основания для разнообразных ксенофобских частей нацистской идеологии, но то, что называется, мы любим его не только за это. И Вагнер один из величайших композиторов, но можно понять и государство Израиль, которое просто исполнение Вагнера исключает из любых своих программ. Идем дальше в нашей, в нашем обзоре. В нашем обзоре, конечно, и звуковая сторона, и вот здесь, как правильно совершенно пишет Эльмар из Москвы, на новгородском памятнике «Тысячелетие Руси», а это основная тема нового январского номера «Дилетанта», два композитора – Глинка и Бортнянский. Ну, с Глинкой произошло вот со стихами еще барона Розена, из либретто его, и с настоящим текстом произошло еще хуже, конечно. Если вот гимн Бортнянского, Хераского просто не исполняли, то здесь, конечно, как не могли не исполнять одну из самых замечательных русских опер «Жизнь за царя». Можно было ее переделать в Ивана Сусанина и рассказывать нам, что действительно была идея Глинки опера «Иван Сусанин», да там барон Розен, да там еще и Николай Павлович, и тра-та-та, и разные разговоры. И, конечно, финал оперы и финальный хор оперы сильно переделался. Но раз у нас сегодня такое тысячелетие Руси, а одно из шести событий, изображенных вот в верхней части памятника фигурами главных деятелей этих событий, конечно, 1613 год и призвание на царство и выбор на царство Михаила Романова. И мы не можем не вспомнить, и давайте послушаем сейчас. И Ольга, я теперь взял себя в руки, и, конечно, упоминая тех, кто исполняет, это оркестр и хор Михайловского театра в Петербурге, и там медными помогают моряки, как мы видели, и вообще там это был дивный спектакль, и это исполнение «Жизни за царя», и послушаем финальный хор с его первоначальными словами «Слався». Thank you. хотели сделать гимн, спрашивает Леонид. Были такие идеи тоже, и «Славься» среди, хор «Славься» был среди претендентов на гимн. Но в свое время, конечно, и Глинка опоздал здесь, и «Боже, царя храни» уже стал гимном России. Когда пришла новая Россия после 91-го года, патриотическая песня Глинки замечательная стала гимном без слов. Ну и потом вернули музыку Александрова с новыми, новыми старыми стихами Сергея Михалкова. Да, мы идем по нашим рубрикам, и вот а где же батюшка? Вот батюшка у нас, например, вот здесь скоро будет, это так спрашивал Александр II, когда, где, в общем-то, изображен его отец. Но вот относящиеся к царствованию батюшки, я позволил себе здесь в рубрике «Штука» рассказать о шпицрутенах, что это такое. Вы знаете, это вещь чудовищная, просто это вещь чудовищная и дикая. Пришедшая к нам, пришедшая вообще в Срединную Европу и Восточную и Западную, и Северную Европу, это шведское наказание, прогонского строй, проходского строй. Восходит оно и к римским наказаниям, но там несколько было не так. Но принес Густав Адольф, принес во время 30-летней войны, принес эту жуткую кару. Сразу подхватили самые дисциплинированные армии, армия впоследствии, вот то, что стало прусской армией, и английская армия, тоже охочая для всевозможных наказаний, таких как, например, девятихвостая кошка на флоте, что, кстати, сохранилось дольше всего. Лев Толстой описывает проход сквозь строй в своем замечательном рассказе «После бала». Правда, я понимаю тех бывших школьников, которых мучили в школьные годы этим рассказом, и было не совсем понятно, что там было ужасно, конечно, но вот от казенного представления, кому не повезло, в школе этого рассказа «После бала», мы, конечно, понимаем. А вот если понимаем, что хотел сказать Лев Толстой, и хотел он сказать не столько и не столько об ужасах этой экзекуции, она была ужасна, и тот несчастный солдат-татарин должен был получить не менее 800-900 здесь ударов шпицрутенами, то есть это могла быть и палка, и ивовый прут, и стандартный шомпол от ружья. Ну, вряд ли бы он выжил, хотя такие случаи бывали. Но он хотел сказать, как, вот как удивительно в человеческой природе может помещаться в одном и том же персонаже, может помещаться и жуткие совершенно, с налитыми кровью глазами, жуткий зверь, который идет и требует свежих шпицрутенов, и кричит на тех, кто уклоняется от сильных ударов и стоящих в строю солдат, и галантный, прекрасный отец, полковник, вот которого мы видим на балу перед этой экзекуцией. Как может умещаться в одном человеке герой и предатель? История такое знала. Я бы хотел походя обратить внимание на возрождение рубрики «Личный архив», «Семейный архив». И вот «Семейный архив» Маленкова. И Андрей Маленков, биофизик, рассказывает об отце, и мы видим некоторые документы, и подписанные Маленковым, и хранившиеся у Маленкова, которые здесь в архиве, в архив попали и там остались. И вот Филипп Петен, маршал Петен из «Победителей и предателей». Филипп Петен, человек очень жесткий генерал Первой мировой. И вот как справедливо здесь написано, что из многих десятков генералов, которые были во французской армии, он стал одним из трех маршалов Франции после, по окончании Первой мировой войны. И Филипп Петен, да, спустя некоторое время, он стал предателем. Он-то считал себя спасителем. Он-то считал себя спасителем Франции, которую он капитулировал перед Гитлером. И его обращение 17 июня 1940 года было полно вот такой солдатской правды, что мы должны смириться, и да, нас победили, и мы, как честные солдаты, должны это признать. Но потом он правил и вырабатывал вместе с Лавале многие законы, которые создали такую славу петеновскому режиму, как режиму пронацистскому, мало того, режиму очень близкому идеологически к нацизму, режиму ксенофобскому и во многом человека ненавистническому. И я бы хотел, чтобы мы с вами послушали сейчас гимн петеновской Франции, который очень много говорит. «Маршал, мы с тобой, ты спас Францию, и снова спас Францию. Ты, мы с тобой, и вот, конечно, мы пойдем за героем Вердена». И вот, и вся Франция замерла перед твоим триумфом. Вот как сразу несусветно-верноподнически, и правильно Любер Максотто пишет нам. Вот эта песня, песня «Маршал, мы с тобой», мы ее с вами и послушаем. Понятно, музыка из оперетки, еще и за которую судились потом. Это у меня было когда-то в передаче, не в одной. Нет, это была капитуляция, Пауль Зиберт. Она была подписана в том же самом вагоне, в котором было подписано перемирие 18 года. Как бы ее ни называли, это была капитуляция Франции. И вспоминать Кейтеля, который говорил о французах, и это они нас тоже победили, когда он при подписании германской капитуляции, он говорил. Но я бы на Кейтель не очень ссылался. И то, что сделала свободная Франция, и сражающаяся Франция, и сопротивление, организованное де Голлем, это был великий моральный акт возрождения страны. И действительно, возрождение страны. Где мы будем, когда свет победит, говорил генерал де Голль через день после вот, фактически объявления капитуляции Петеном. Маршал Петен, один из персонажей нашего, нашего номера, нового номера журнала «Дилетант». На книги и фильмы я бы хотел обратить внимание, много интересного и толкового, и в том числе на новый фильм есть, фильм «Король вне закона», это о Роберте Брюсе, фильм чрезвычайно слабый, там играет тот же актер, который играл капитана Кирка в «Звездном пути», но здесь что-то пошло не так, у меня такое ощущение. Так или не так идет кино, я бы хотел похвастаться, и, как я очень часто вам предлагаю, книги на прочтение. Вот книга только что вышла, вчера только из типографии ее получили. Это книга «Кино. Европа. Средние века». Вот видите, какой толстенный том, и это только первый сезон, как тут названо. Это историческое кино, обзор исторического кино о средневековой Европе. По сюжетам и по именно по есть это в начале были лекции, задуманные автором Лидией Скрябиной, задуманные сюжеты, и можно было. И можно проследить, что на самом деле было в это время, как историки об этом говорят, когда происходило действие фильма. Почему именно тогда стали снимать фильм какой-нибудь, вдруг о Барбароссе снимают итальянцы, или вдруг приходит пьеса «Лев зимой» и два фильма после нее в разные годы. Мне кажется, это увлекательное чтение, и смотри, параллельно с тем, чтобы смотреть историческое кино, вот кино «Европа. Средние века», мы когда-нибудь поподробнее представим вашу эту книгу. Она скоро будет в продаже. Ищите в Озоне. И мы сейчас не успеем с вами послушать уже, но когда-нибудь мы послушаем с вами голос Михаила Александровича Шолохова. Я думаю, что все знают. Но что я хотел вам показать и в связи с чем? В связи с тем, что Дмитрий Быков, он много размышляет о Шолохове, об авторстве Шолохова, о стиле Шолохова, о роли Шолохова. И он написал свое очередное эссе «Михаил Шолохов». И я бы хотел процитировать из этой статьи, вот так вот близко к тексту, близко или не близко к тексту, на память процитировать то, что он говорит об авторстве Тихого Дона. Что если это был коллектив автора, который как-то собирал, то это был необычайно искусный коллектив. И коллектив авторов под названием «Шолохов» настолько тонко чувствовал потребности, развивающиеся, в каком направлении, это уже другое дело, советской литературы. И мне кажется, что вот вопрос, который я хотел в беседе Шолохова дать вам, вопрос корреспондента, это беседа 1975 года. Корреспондент задает вопрос абсолютно дежурный, а любимейшее ваше произведение? И, конечно, отвечает Михаил Шолохов, что это «Тихий Дон», и сколько он посвятил этому усилий, и какая это была удивительная, рьяная работа для него. Меня поразило другое, что в 1975 году было общим местом считать, что можно поставить в один ряд произведения Шолохова «Тихий Дон», например, и «Поднятую целину». Понимаете? И что можно было не абсолютно очевидно, что шолоховский роман, пожалуй, единственный, и особенно первые его части, первые его тома, это потрясающий совершенно роман, другой такой эпопеи нет о казачестве. Ни до, ни после не было написано о трагедии казачества. И вот у Дмитрия Быкова мы можем видеть Михаил Шолохов. И это очень... И вот еще важная фраза Дмитрия Быкова. В письмах Сталину чувствуется рука, писавшая «Тихий Дон». Мы поздно достаточно прочитали письма Шолохова, которые он писал Сталину во время репрессии. Это очень страшные вещи, и я всем советую почитать. Спрашивают, актер, который играл Кирка Первого еще в сериале «Стар Трек» 60-х годов, или нового, современного Галина. Вот. И я на этом с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Читайте журнал наш, он уже в продаже. А вот книга, о которой я говорил, «Кино Европы. Средние века», скажу, с наслаждением ее получил. Она скоро выйдет в продажу, ищите в Озоне. Я с вами прощаюсь. До свидания. Программа «Вот так». Это звуки истории.